деревья. Жизнь — это борьба за бессмертие, опушки старых лесов покрыты как щеткой молодой порослью. Старые передали молодым дело борьбы за жизнь, и молодые так живут, будто они родились совершенно бессмертными. Тут борьба совершается без лозунгов, без идей. На опушке леса величайшее из дел совершается в стыдливом молчании. Как это можно смотреть на выразительные старые высокие деревья и не увидеть в них жизнь всего человека, каким он смотрится из-за нашей спины в тихие заводи ручьев, рек и озер? Тайна жизни вся скрыта в маленьком семени. Было маленькое семя ели, это семя раскрыло теперь все заложенные в него возможности, и по срезу огромного ствола я считаю годовые круги. В этом и человеческая сложная жизнь ничем не отличается от дерева. Из нас тот высший человек, кто лучше всех других, раскрыл все заложенные в себе самом возможности. Как нет на земле безвоздушного пространства, так нет и полного молчания. Если же всякий звук стихает, то деревья, кусты, облака, а то и запахи начинают говорить. Так однажды весной я слышал в аромате почек благоухающую беседу березы с черемухой. Прочитав прекрасную книгу, я думаю, вот я ее в день прочитал, а ведь чтобы написать ее, он истратил всю жизнь. Выслушав весной первый зеленый шум у березы, я говорю, чтобы так прошуметь, ведь она полвека росла. Лесная книга дается только тем, кто хочет читать ее без всякой ощутимой пользы для себя или корысти, даже нужен тебе гриб или орех, и то будет мешать тебе, и не хватит внимания вникнуть в ход лесной жизни.